Неужели Гриму больше нечем заняться? Зачем он сделал все эти игрушки? Марнашин опустил занавески кареты, его лицо выражало недоверие. Какой смысл так хорошо обращаться с этими людьми? Они будут совершенно бесполезны, когда придет враг. Даже ученик адепта был бы более полезен. По крайней мере, они могут бросить несколько огненных шаров. Тебя не должно волновать, что он думает. Лорд Альфред пригладил свои маленькие усики и тихо спросил. Просто скажи мне, как ты думаешь, жители этого города счастливы? Как вы думаете, они довольны? Какой, черт возьми, смысл держать их счастливыми и довольными? Что вы можете получить взамен, тратя на них ресурсы и энергию? Могут ли они помочь нам завоевать меньший план? Марнашин явно был твердым сторонником классической позиции превосходства рода и превосходства адептов. Он не мог быть менее заинтересован в этих бессмысленных делах. С их хрупкими телами, вероятно, половина из них умрет в тот момент, когда их телепортируют на чужой самолет. Повелитель города расплавленного огня покачал головой, но спорить не стал. Вместо этого тема разговора изменилась. Вы сами видели алое крыло. Разве вы не почувствовали, чем он отличается от других городов адептов? Ты говоришь о магической энергии? Вот именно. Вы должны были почувствовать это сами. Этот город наполнен магической энергией. Это процветающий город, поддерживаемый исключительно магической энергией. Разве тебе не интересно, откуда берется их магическая энергия? Только не говори мне, что он исходит из этих трех башен адептов. Они не могут выдержать такой невероятный спрос. Ты хочешь сказать, что клан Багровых получил источник бесконечной энергии? Что это? Какое-то сокровище или магический массив? Или, может быть, уникальная техника из чужого мира? Я уже провел свое расследование. Это своего рода уникальное устройство, известное как печь-генератор магии. Они могут бесконечно извлекать хаотическую магическую энергию из космоса и приручать ее для использования. А разве это не то же самое, что и алтари элементов? Нисколько. Алтари элементов могут быть построены только на фиксированных точках вдоль узлов Лилина. Более того, их строительство обошлось в шокирующую сумму. Однако эта печь-генератор магии, которую они изобрели, является мобильным источником энергии, который может быть установлен на любой магической машине. Альфред прищурился и с благоговением объяснил. Неудивительно, что клан Багровых может использовать магические машины в таких огромных масштабах. Значит, они полагались на бесконечный источник магической энергии. Важнейшими требованиями для любой цивилизации или организации, стремящейся к росту и расширению, являются энергия и ресурсы. Теперь у них больше нет недостатка в энергии. До тех пор, пока они будут продолжать расширяться и получать необходимые ресурсы из других миров, для них не будет проблемой утвердиться в качестве крупной организации, не могла не воскликнуть Марнашин Гая в благоговейном страхе. Неудивительно, что Грим мог разжигать конфликты повсюду и с каждым годом становился все сильнее. Так вот в чем истинная причина их могущества. Не переусердствуй. Причина, по которой Грим вызвал нас сюда, должно быть, заключалась в том, чтобы обсудить, как нам справиться с надвигающейся магической волной. Мое и Киралы отношение очень ясно. Мы будем во всем полагаться на него. До тех пор, пока его требования не перейдут черту, мы будем набивать наши жалобы и подчиняться. Тем не менее, если он зайдет слишком далеко, я надеюсь, что вы будете рассуждать логически и укажете на его ошибки. Брат, мы не можем позволить ему делать то, что он хочет. Полуулыбка появилась на лице Марнашина, когда он услышал это ваша с Киралой позиция. И Ариза, и Родерик, ты единственный из центральных адептов, кто может сейчас бороться с Гримом. Так, значит, ты хочешь вытолкнуть меня и поджарить на вертеле? Марнашин саркастически улыбнулся. Мы не хотим, чтобы ты выступал против Грима. Мы просто хотим, чтобы вы рассуждали логически с ним. Альфред не смог сдержать неловкого смешка. Власть – это статус. Даже адепты четвертого класса, такие как он сам, не имели возможности подкрепить свои слова силой. Глава 1353. Магический всплеск приближается. Небрежно объявил Грим. Все присутствующие замолчали. Любой, кто сидел здесь, в этом просторном зале, не был обычным адептом. 15 адептов четвертого класса сидели за длинным обсидиановым столом, представляя почти все крупные организации центральных земель. За ними стояли двое или трое их потомков или наиболее доверенных подчиненных. Грим из клана Багровых, Мэри из клана Багровых, Марнашин из клана Гей, Кирла из клана Динер, Альфред из города Расплавленного Огня, Деклан из клана Фабров, Мирва из Аннимдорской Академии, Николя из клана Энтомов, Мэтью из клана Бэйна, Эндрю из клана Альдин, Эштон из клана Смолли, Ариза из клана Мансур, Адриа из клана Клэр, Мила из клана Кунис, Родрик из клана Холмов. Лорд Грома 4-го класса Армс лениво присел на большой площади перед залом. Его ярко-голубая чешуя отражала теплый солнечный свет. С ним, охраняющим это место, ни один посторонний не мог надеяться проникнуть внутрь и раскрыть секреты, обсуждаемые среди этих адептов. Два серебристых корабля матери бесшумно парили в небе, сопровождаемые бесчисленными черными точками. Еще дальше на горизонте возвышались три мощные башни адептов, мерцающие ослепительным сиянием. Как первая важная встреча центральных земель, багровое крыло теперь находилось под невероятно высокой охраной. Однако, учитывая тот факт, что каждый четвертый адепт центральных земель был собран здесь, вероятно, не было никого, кто осмелился бы найти здесь неприятности. Только адепты четвертого класса имели право сидеть в этом зале. Их подчиненные могли только стоять позади них и молча слушать. Без разрешения адептов четвертого класса эти подчиненные не имели права говорить, не говоря уже о принятии каких-либо решений. Адепты никогда не заботились о сложных правилах и этикете человеческой знати. Вот почему Грим сразу же перешел к теме разговора, как только началась встреча. Многие сопровождающие адепты третьего класса могли не понимать, что означает термин «магический всплеск», но адепты четвертого класса знали достаточно хорошо. Согласно историческим записям, магический всплеск будет происходить в мультивселенной каждые 10 тысяч лет. Невероятно мощные потоки магической энергии хлынули бы из глубин космоса, опустошая все материальные планы и миры элементума. Появление магических всплесков представляло как благо, так и угрозу для бесчисленных планарных цивилизаций. С ростом приливов магической энергии все энергетические системы, которые опирались на магическую энергию в качестве основы, становились сильнее. Одновременно приливы магической энергии будут омывать материальные планы и ослаблять их планарные барьеры. Следовательно, когда происходил магический всплеск, звездные звери, которые обычно бродили в глубинах космоса, выходили из своих логовищ и устремлялись к материальным планам в надежде на пир. Более того, магический всплеск будет воздействовать на магических существ планарного мира, заставляя их становиться чрезвычайно активными. В мире адептов эти магические существа часто становились неспособными подавить свои кровожадные инстинкты и нападали из черного леса на человеческие города и поселения. С угрозами как изнутри, так и снаружи мира, каждый человек, который управлял любым количеством земли во Вселенной, должен был осторожно подготовиться к надвигающейся опасности. Многочисленные адепты четвертого класса обменялись взглядами, некоторые из них тайно общались со своим разумом. Наконец, адепт рода Эндрю, одетый в белую кожаную броню, не мог не заговорить. Новость подтвердилась. Судя по выражению его лица, он абсолютно ничего не знал об этой магической волне. Каждый здесь мог быть адептом четвертого класса, но разница в их способностях и талантах означала, что их области специализации также отличались. Следовательно, из-за отсутствия могущественного прорицателя в его клане, Эндрю до сих пор не получил никакой информации о приближающемся магическом всплеске. Это было подтверждено без тени сомнения, торжественно произнес Грим. Эндрю невольно втянул в себя холодный воздух. 10 тысяч лет – это просто слишком много времени. Этого было достаточно, чтобы заставить большинство планарных существ забыть ужас магических всплесков. Даже адепты четвертого класса имели базовую продолжительность жизни около 1000 лет. Большую часть времени и при небольшом везении средний адепт четвертого класса никогда не столкнется с одним из этих легендарных магических всплесков в течение всей своей жизни. К несчастью для адептов, сидящих здесь сегодня, их удача не казалась слишком сильной. «Сколько у нас осталось времени?» – на этот раз спросил Деклан. «Около 10 лет». Грим вздохнул и сказал: «Первая волна магического всплеска коснется мира адептов через 10 лет. Когда это произойдет?» Грим не закончил фразу, но все прекрасно понимали, что он имеет в виду. Эти адепты четвертого класса стояли на вершине этого мира. Даже самые мощные приливы магической энергии не могли угрожать их жизни. Однако только потому, что они не боялись надвигающейся угрозы, это не означало, что то же самое происходило и с их подчиненными. Даже если бы их подчиненные были достаточно сильны, чтобы пережить это бедствие, их территории и меньшие планы все равно были бы уязвимы. К Когда приливы магической энергии захлестнут весь мир, планарный барьер будет изрешечен дырами. Все виды звездных зверей и чудовищ могли проскользнуть в планарные миры и наполнить их собой. Пока они не будут изгнаны из мира, мирские территории будут пребывать в постоянном беспокойстве. Отдельные меньшие планы могут даже выйти из-под их контроля среди хаоса. Вот почему главным приоритетом кланов адептов, помимо защиты своих территорий в мире адептов, была стабилизация их власти над низшими планами. Однако почти у каждого из присутствующих здесь кланов не было необходимой военной силы, чтобы защитить каждый из своих меньших планов. Это была неловкая ситуация. 10 лет. В самом деле, почему так скоро? Почему у нас есть только 10 лет, чтобы подготовиться к этому? Тревога и разочарование появились на лицах большинства адептов. Вероятно, было неизбежно, что их сокровищницы сократятся после этого магического всплеска. Конечно, не все адепты были так взволнованы и нервничали. Например, лорд Альфред из города Расплавленного Огня казался спокойным и невозмутимым. Город Расплавленного Огня располагался в самом центре центральных земель. Ни одна из его территорий не граничила с Шварцвальдом, и поблизости не было больших пространственных разломов. Вот почему он казался таким расслабленным, достаточно озабоченным другими делами. «Лорд Грим, раз уж вы вызвали нас сюда, может быть, вы уже все продумали? В прошлом центральные земли представляли собой лоток с сыпучим песком», — спокойно ответил Грим. «Мы никогда не могли по-настоящему объединиться в единую силу, несмотря на угрозу. Вот почему я считаю, что необходимо объединить все бездействующие вооруженные силы и вести совместную оборону». «А что все думают, Грим?» Казалось, хотел узнать мнение остальных, но они с Мэри заняли каждый свой конец стола. Пока он говорил, глубокая и неистовая сила собиралась вокруг них, заставляя каждого присутствующего адепта четвертого класса чувствовать огромное давление, давящее на них. Адепты смотрели друг на друга, пока, наконец, их взгляды единодушно не остановились на Марна Шингае, главе клана Золота, сидевшим на первом месте слева от длинного стола. Даже Грим и Мэри перевели свои взгляды на Марнашин, ориентируясь по направлению взгляда остальных. Даже такой могущественный, как он, Марнашин Гая не мог не нервничать, когда на него смотрело так много могущественных личностей. Это был первый раз, когда Грим проводил встречу между всеми силами центральных земель. Если он будет давить слишком сильно, то, несомненно, навлечет беду на клан Гей. Однако, как единственный адепт четвертого класса, оставшийся в центральных землях, который все еще мог держать Грима в узде, он должен был занять определенную позицию. Вот почему Марна Шингая нахмурилась, прежде чем торжественно произнести: «Мы из клана Золота уже имеем убывающую родословную. Очень немногие из членов нашего клана пробудили свои родословные силы. Если бы вы призвали нескольких из них, у нас не было бы достаточно военной силы, чтобы защитить землю клана, не говоря уже о наших меньших самолетах». Мэри нахмурилась, услышав такое возражение. Улыбка исчезла с ее лица. Возможно, в прошлом она и не осмелилась бы нажить себе врага из этого грозного золотого титана, но теперь, когда сила замка кошмаров была на ее стороне, она не испытывала страха. Может, она и ранена, а замок кошмаров лежит в руинах, но Марна Шингая тоже не в лучшей форме. Это все еще был жребий, кто победит в настоящем бою. К счастью, хотя Мэри и была в ярости, она знала, что сегодняшнее дело имеет огромное значение. Она не могла разрушить его из-за одной из своих истерик. Она подавила свой гнев и посмотрела на всех своими алыми глазами. Адепты четвертого класса, встретившиеся с ней взглядом, не могли не почувствовать, как дрогнули их сердца, и быстро отвели глаза. Говорили, что леди Мэри была тяжело ранена в недавнем сражении. Однако, судя по ауре, которую она излучала, ее сила не слишком пострадала. Это заставило нескольких хитрых крыс нахмуриться. Им снова пришлось пересмотреть свои планы. «Вы все слишком много думаете об этом». Грим предвидел такой ответ. «Совместная оборона, о которой я говорю», — снова улыбнулся он, — «это не призыв вооруженных сил вашего клана для усиления сил клана Багровых. Скорее, кланы, обладающие достаточной властью, мобилизуют свои силы, чтобы помочь другим кланам, столкнувшимся с бедой, в зависимости от географии и тяжести бедствия». Грим поднял руку. Магическая энергия хлынула через зал, когда трехмерная карта центральных земель была спроецирована на стол. «Пожалуйста, посмотрите все. В центральных землях насчитывается в общей сложности 31 регион, семь из которых лежат на границах и соседствуют с Шварцвальдом. Естественно, регион Эйлавис будет защищен Алым кланом. Нам не потребуется никакого подкрепления. Что касается других кланов, то у вас есть клан Куниса Милы, клан Мансура Рисы, клан Халмар Дрика, а также три других региона, которые совместно управляются несколькими кланами среднего размера. Я полагаю, что у этих трех кланов будет нехватка военных сил, учитывая, что им придется беспокоиться о межпланетном вторжении, а также о паническом бегстве из Черного леса. Таким образом, мы, члены клана Багровых, готовы предоставить армию из 2000 магических машин, чтобы помочь им в совместной защите от магической волны. Это не слишком много, чтобы попросить тех из вас, кто не сталкивается с угрозой Черного леса, внести некоторую долю своей силы, не так ли? Я могу гарантировать, что силы, мобилизованные из вашего клана, не будут выставлены на полях сражений, в которых участвует Багровый клан. Они будут сражаться только там, где это необходимо. При этих словах зал мгновенно погрузился в молчание. Выражение лиц адептов четвертого класса мерцало и менялось, пока они молча размышляли. Глава 1354. Главные кланы, соседствующие с Черным лесом, должны послать силы и адептов для уничтожения магических существ в пределах вашей юрисдикции. Ни один вид магических существ не может иметь больше 100 особей в радиусе 500 километров от границы Шварцвальда. Дикие магические существа второго сорта и выше должны быть уничтожены с крайним предубеждением. Разместите мобильных разведчиков в ключевых районах, чтобы постоянно следить за изменениями в Шварцвальде. Регионы Бракада и Дагон расположены на юге. Они не защищены никакими силами четвертого класса, и местные средние и малые кланы совместно управляют областью. Учитывая их индивидуальные способности, они не будут способны на большее, чем защита. Сообщите им, чтобы они немедленно организовали коалиционную армию для уничтожения магических существ в Шварцвальде. Что касается отсутствия у них высококлассных адептов. Адепт Мэтью, ваш клан Бэйнов ближе всего к Бракаде. Вы будете работать с их коалиционной армией и разбить лагерь в Шварцвальде там. Клану Бэйна не нужно участвовать в истреблении, но ваши люди будут нести ответственность за охоту на более могущественных высокосортных магических существ. Тебя это устраивает? Да, услышав вопрос Грима, молчаливый Мэтью на мгновение задумался. Убедившись, что это задание никак не повлияет на него и его клан, он кивнул и согласился. Понятно, все будет сделано по указанию лорда Грима. Грим был спокоен и сдержан. Он продолжил делегирование обязанностей. Ситуация в Дагонском регионе немного сложнее. Ему приходится бороться и с Шварцвальдом, и с подземным миром. Адепт Камерва, ваша Аннимдорская академия не так уж далеко от Дагона. Почему ты не отвечаешь за оборону Дагона? В этот момент вся острота Мервы была стерта повторяющимися инцидентами последних дней. Он действительно выглядел как пожилой человек, каким и был. Судя по его внешнему виду, он уже вступил в сумеречную фазу своей жизни. И его физическое тело, и дух проявляли признаки распада. Понятно. Я немедленно свяжусь с кланами в Дагоне, как только вернусь. Разобравшись с югом, Грим обратил свой взор к кланам на севере, сказал адепт Мила, адепт Риза, адепт Родерик. Территория трех ваших кланов граничит с Черным лесом. У тебя не должно быть проблем справиться с этим магическим всплеском самостоятельно. Я прав? Три адепта посмотрели друг на друга. Наконец первый заговорил Риза, одетая как варварка. Наш клан Мансура может столкнуться с некоторыми проблемами. Ох, пожалуйста, уточните. Риза, у которой была древняя родословная обезьяны войны, на мгновение заколебалась. Он оглядел комнату, прежде чем, наконец, стиснув зубы, открыть истинное положение дел своего клана. Клан Мансура владеет тремя меньшими планами. Два небольших меньших плана были полностью развиты. Безопасность не должна быть проблемой. Однако промежуточный план – это моя забота. Нам едва удалось закрепиться там, не говоря уже о том, чтобы начать какое-то развитие. Как только этот магический всплеск вспыхнет, большая часть межпланетной телепортации будет затронута. Я опасаюсь, что наш единственный передовой пост там будет уничтожен противником, пока мы не сможем послать подкрепление. Однако, если мы, члены клана Мансур, разместим там слишком много адептов, чтобы стабилизировать ситуацию, у нас, вероятно, не будет достаточно сил, чтобы справиться с Черным лесом. Ресурсы и меньшие планы, контролируемые каждым кланом, были засекреченными секретами. Они никогда не выдали бы их по собственной воле, если бы не смотрели в дуло такого бедствия. Прошло 700 лет с тех пор, как Ариза перешла в четвертый класс. Для него было совершенно обычным иметь в своем распоряжении координаты трех меньших плоскостей. В конце концов, даже такой безжалостный, как Багровый клан, они все еще контролировали не более четырех меньших планов. Однако из этих четырех меньших планов план гоблинов и план морских лесов были уже очень развиты. Только Ланс все еще медленно колонизировался. Между тем в горной плоскости уже были обнаружены всевозможные редкие залежи полезных ископаемых. К сожалению, из-за суровой окружающей среды развитие шло не слишком быстро. Они также недавно уничтожили клан Ермафрида и взяли координаты своих пяти меньших самолетов в свои руки. Однако из-за смены режима установившийся порядок на этих меньших планах вернулся к хаосу. Восстановление системы управления и создание цепочки поставок ресурсов снова заняло бы по меньшей мере несколько десятилетий. Поскольку Ариза взяла инициативу на себя, адепт Мила, одетая в красное платье знатной дамы, тоже решила заговорить. «У меня тоже будут проблемы на моей стороне. У меня в руках четыре меньших плана, два из которых все еще нестабильны. У нас по-прежнему не будет никаких проблем с обычным истреблением в Черном лесу, но у нас не будет сил, необходимых для уничтожения любых высокосортных магических существ, которые появятся». Грим кивнул. Затем его взгляд остановился на последнем адепте, который еще ничего не сказал, адепте Родерике. Это был красивый мужчина, одетый как аристократ. Его лицо было очень женственно и красиво. В дополнение к подводке для глаз, которую он наложил на себя, он был довольно андрогинной личностью. «У меня не будет никаких проблем. Мой клан может управлять как малыми планами, так и черным лесом. Никаких неприятностей не будет». Грим удовлетворенно кивнул. «Поскольку адепт Риза и адепт Мила имеют небольшой недостаток в военной мощи, наш клан Багровых усилит вас достаточным количеством магических машин. Мобильная, 2000-я армия магических машин будет послана в клан Рисы, чтобы уничтожить магических существ. С другой стороны, наш Багровый клан пошлет 2/3 класса, чтобы помочь адептке Миле. Так у нас не должно быть никаких проблем». Ариза и Мила приложили руки к груди и выразили свою благодарность, услышав это. «Теперь, когда вопрос о Шварцвальде решен, мы должны поговорить о пространственных разломах». Грим оглядел всех и торжественно сказал. «В тот момент, когда первая волна магического всплеска ударит, все пространственные разломы и пустоты откроются естественным образом. Планарный барьер больше не сможет остановить проникновение космических или потусторонних существ. Таким образом, каждый клан должен провести всестороннее и детальное исследование слабых пространственных точек на своей территории. Затем мы должны попытаться укрепить эти места. Что касается известных мегарифтов, которые формируются естественным образом». Сказав это, все адепты, включая Грима, не могли не посмотреть на Эндрю с сочувствием. Самый известный мегаразлом в центральных землях располагался на территории клана Альдин. Этот мегаразлом представлял собой огромную дыру длиной в целый километр. Если она откроется, клан Альдинов окажется в горячей воде. Мегаразлом не был источником бедствий для клана Альдин в последние пару тысяч лет. Напротив, это был их самый значительный источник богатства. Будучи одним из немногих пространственных слабых мест в мире адептов, пересечение планарного барьера в этих мегаразломах стоило 1/10 энергии, необходимой в других местах. Клан Альдин построил множество порталов в другие известные миры на краю этого мегаразлома. Они извлекали большую выгоду из своей межпланетной торговли. Если быть абсолютно честным, то один из каждых двух потусторонних рабов в центральных землях попал в мир адептов через этот мегаразлом. Однако с приходом магической волны эта гигантская шкатулка с сокровищами внезапно превратилась в петлю на шее клана Альдин. Учитывая хрупкость тамошнего космоса, чрезвычайно мощные звездные твари могли пробиться внутрь, не говоря уже о более мелких магических существах. Звездные звери, они были естественными врагами всех планарных существ. Они проводили свои жизни в глубинах космоса, постоянно подвергаясь коррозии магическими приливами, до такой степени, что уже были невосприимчивы к обычным заклинаниям элементов. Адепты элементума не надеялись даже причинить им вред, если они не будут опираться на силу законов. Более того, энергетическая система звездных зверей совершенно отличалась от планарных существ. Следовательно, магическое сопротивление, которым так гордились некоторые адепты, было совершенно бесполезно в отражении их атак. Следствием этих двух факторов было то, что один звездный зверь четвертого класса мог легко победить 4-5 человеческих адептов того же класса. Если рой звездных зверей появится из мегаразлома во время магического всплеска, клану Альдинов наверняка грозит гибель. Не смотри на меня. Если произойдет магический всплеск, мой клан Альдинов определенно не сможет защитить мегаразлом в одиночку. Когда это произойдет, звездные звери не будут просто опустошать мою территорию, имейте в виду. Пострадают все центральные земли, злобно предупредил Эндрю. Хм, ваш клан Альдинов не думал о нас, когда вы совершали убийство с помощью мегаразлома. Теперь ты хочешь затащить нас вниз, когда опасность движется в твою сторону. Адепт Диклан не удержался и недовольно хмыкнул. Он прав. Ваш клан Альдинов за эти годы получил так много прибыли от мегаразлома. Самое время взять немного из ваших сокровищниц, чтобы укрепить печать там. Это был Иштан из клана Смолли, который заговорил сейчас. Его территория была отделена от клана Альдин только одним регионом. Они также пострадают, если звездные звери вторгнутся. Неудивительно, что он так расстроился. Не волнуйся, мы, члены клана Альдин, не будем отступать. Я позабочусь о том, чтобы запечатать мегаразлом, как только вернусь с этой встречи. Я сделаю все возможное и построю больше военных башен в течение этого 10-летнего буферного периода. Мы окружим мегаразлом полностью, стиснув зубы, пообещал Эндрю. Затем разговор перешел на другую тему. Однако тогда нашему клану все еще будет не хватать военной мощи. Боюсь, мне понадобится ваша помощь, чтобы заполнить построенные тогда военные башни. При упоминании об этом выражение лиц у всех изменилось. Было очевидно, что Эндрю хотел, чтобы их адепты рисковали своими жизнями ради клана Альдин. Атмосфера в комнате застыла и похолодела. В центральных землях было слишком много областей и кланов. Каждый клан должен был заботиться о своих нуждах и благосостоянии. Объединить их по существу, а не только по названию, было грандиозной задачей. Если Грим сейчас же не выйдет вперед, сегодняшняя встреча закончится на неприятной ноте. Каждый вернется к тому, чтобы разбираться с вещами по-своему, как это было всегда в прошлом. Грим кашлянул и привлек всеобщее внимание. Затем он начал говорить. «Эндрю, это территория твоего клана. Вы должны взять на себя большую часть ответственности». Лицо Эндрю потемнело, но он знал, что опровергнуть это утверждение невозможно. Он мог только кивнуть и признать этот факт. «Однако мы не будем просто сидеть и смотреть. Делайте все, что в ваших силах, используя имеющиеся у вас ресурсы. Остальные будут работать там, где вас не хватает. Когда прибудет магический всплеск, я попрошу Мэри перенести замок кошмаров, чтобы помочь тебе охранять мегаразлом». Более того, Грим повернулся и посмотрел на Марна Шингаю. «Один из нас двоих должен постоянно охранять мегаразлом. А ты как думаешь?» Марна Шингая, лидер клана Гая, на мгновение заколебался. Он неохотно кивнул. Глава 1355. Магический всплеск приближался. Что такое магический всплеск? Всего через полдня после окончания Алой конференции этот чарующий термин начал распространяться по всем уголкам центральных земель, как чума. Однако новость не распространилась бесконтрольно. Она содержалась среди адептов. Простые горожане и надменные аристократы были совершенно невежественны. Они, как всегда, были заняты охотой, торговлей и земледелием. Они не обращали внимания на ужасные бедствия, которые обрушатся на этот мир. Адепты блокировали всю информацию, предотвращая любую причину паники среди смертных. Однако, когда новость распространилась среди адептов, многие из них были также смущены. Что такое магический всплеск? Откуда она взялась? Какую угрозу это представляло для них? Почему легендарный адепт огня, объединивший центральные земли по имени, призвал всех в багровое крыло только для того, чтобы сообщить эту новость? Был ли магический всплеск таким ужасающим событием? Бесконечные вопросы и сомнения переполняли умы большинства адептов. Они могли только нырять в книги и бумаги, надеясь найти информацию о магических всплесках в огромном море знаний. Раз в 10 тысяч лет Ярсан, извержение магической энергии, появление пространственных разломов, вторжение магических существ, вторжение звездных зверей. Многочисленные шокирующие слова прыгали со страниц на адептов, и каждый из них пугал и пугал своим видом. 10 тысяч лет для них слишком долгий срок, достаточный для того, чтобы история превратилась в легенду, а истина в миф. Теперь, когда мир снова показал им истинное лицо истории, Каждый адепт был ошеломлен. Они снова почувствовали свою ничтожность на фоне необъятности Вселенной. Адепты были одними из самых элитных личностей в этом мире, наслаждаясь распутной жизнью в роскоши и власти. Тем не менее, они едва ли были всплеском в огромной реке истории мультивселенной. В лучшем случае они были всего лишь крошечной каплей воды, которая текла вдоль реки, живя своей маленькой, совершенной маленькой жизнью. Они были очень похожи на летних насекомых, которые никогда не могли говорить о льде, полагая, что они полностью поняли мир после того, как полетали в такое количество садов и посетили так много участков травы. Они жили беззаботно, наслаждаясь жизнью в полной мере и сжигая остаток своей жизни за одно только лето. Откуда им было знать, что скрывается за теплом и зноем летних дней? Откуда им было знать, что после холодных осенних ветров придет облаченный в белый мир зимы, а затем весны, где все оживет? Те, кто мог стать адептами, имели гораздо большую продолжительность жизни, чем смертные. В их глазах смертные были этими летними насекомыми, не знающими правды и жестокости мира. Адепты понимали планарные миры и имели свои взгляды на потусторонние миры. Они были свидетелями большего, большего и более величественного мира, чем тот, в котором они жили. Однако как раз в тот момент, когда эти адепты полагали, что уловили пульс мира, этот незнакомый термин затащил их в совершенно чужую область. В глазах смертных адепты могли быть существами столь же могущественными, как и сами боги. Однако в глазах поистине могущественных существ эти адепты были столь же хрупки, как муравьи. Они были настолько незначительны, что даже не стоило упоминать о них. Они не должны были столкнуться с таким всеобщим бедствием, учитывая их короткую жизнь, которая длилась всего несколько сотен лет. Хорошо это или плохо, но им посчастливилось лично испытать этот ошеломляющий и таинственный магический всплеск в течение 10 лет. Из библиотек были извлечены пожелтевшие и потрепанные фолианты, а также фрагменты секретов древних книг. Вся информация, собранная вместе, собранная по кусочкам, складывалась в кровавую картину. Магические всплески были ужасными вещами. Ужас магического всплеска был выше их воображения. Согласно неполным записям, которые удалось обнаружить адептам, последний раз мир адептов испытывал магический всплеск 8500 лет назад. Этот магический всплеск пришелся примерно на 1500 лет раньше. В последний раз, когда магические приливы в космосе становились бурными, это продолжалось 100 лет, вызывая дюжину волн магических всплесков. Ущерб, нанесенный миру адептов в этот период, был невообразим. Население центральных земель сократилось более чем наполовину, и целых 30% адептов погибли в боях. Конечно, это было еще не самое худшее. Согласно древним записям, именно ассоциация адепта понесла самые тяжелые потери. Там образовалась огромная пространственная трещина, и в нее ворвалось шокирующее количество звездных зверей. Они опустошили землю, в результате чего население ассоциации адептов сократилось на 2/3, а более 50% ее адептов погибло. Надо признать, что магический всплеск, длившийся 100 лет, глубоко изменил мир адептов. Ингдипская долина, расположенная на территории ассоциации адептов, по слухам, была ужасающим остатком кровавой битвы между адептом сверхдержавы и вторгшимся звездным зверем. Прошло уже несколько тысяч лет, а следы, оставленные на земле, еще не исчезли. Одно это было свидетельством жестокости и ужаса той битвы. Мегаразлом, оставшийся на территории клана Альдин, также был остатком последнего магического всплеска. Это была трещина, которую мир адептов не мог залатать даже сейчас. Вместе с новостями о приближающемся магическом всплеске пришли твердые и неоспоримые инструкции Багровой конференции. Очистите черный лес, найдите пространственные слабые места, мигрируйте основное население в более стабильные регионы и увеличьте строительство военных башен. Это было руководство по подготовке от клана Багровых, и оно послужит стратегией обороны для всех центральных земель в ближайшие 10 лет. Когда центральные адепты наконец переварили эту новость о магическом всплеске, область вскоре наполнилась жалобами и причитаниями. Было важно отметить, что каждый адепт 4 класса, продвигаясь по службе, объявлял самый богатый регион, доступный в качестве штаб-квартиры их клана. Естественно, такое место было бы безопасным, вдали от Шварцвальда и в окружении других районов. Постепенно многочисленные мелкие и средние кланы были вытеснены на окраины центральных земель. Всем без исключения грозила опасность панического бегства из Шварцвальда. Все эти небольшие кланы имели многочисленные охотничьи отряды, обученные углубляться в черный лес, чтобы охотиться за ценными магическими существами и ресурсами. В мирное время Шварцвальд был не только не угрозой для этих кланов, но и огромным кладом сокровищ и ресурсов. Если магический всплеск прибудет, эта ситуация полностью перевернется с ног на голову. Охотники станут добычей, когда рассеянные магические существа соберутся вместе и обрушат паническое бегство на человеческие кланы. Было неизвестно, смогут ли эти мелкие кланы защититься от этих беглецов, не имея такого же богатства и власти, как главные кланы. Падение башни адептов означало не только гибель дюжины адептов и сотни учеников. Человеческие города и поселения, защищенные этими башнями, будут сожжены и превращены в пищу для десятков тысяч диких зверей. Учитывая интеллект адептов, они могли быстро прийти к заключению о том, что произойдет, основываясь на вмешательстве и дедукции. Если бы магический всплеск был столь ужасающим, как утверждалось в древних записях, то кланы адептов центральных земель столкнулись бы с беспрецедентной перетасовкой власти. Большинство кланов и организаций, не имея возможности защитить себя, исчезли бы под копытами панического бегства. Уцелевшим кланам адептов тогда оставалось только пережить первые несколько волн магического всплеска, защищая свои территории и башни адептов. То, что ожидало их, было бы огромным увеличением влияния и власти. У всего на свете есть две стороны. Магические всплески были ужасающими событиями и апокалиптическими бедствиями. С другой стороны, они также приносили невероятную пользу. Естественно, первым было увеличение ресурсов магических существ. Свирепые магические существа, невиданные в течение 100 лет, и грозные звездные звери, редко замечаемые в течение тысячи лет, все появлялись, надеясь полакомиться плотью и душами людей. Победите их, и выжившие адепты получат некогда невообразимое количество ресурсов. С поддержанием этих ресурсов и испытаниями борьбы шансы большинства адептов продвинуться на более высокий уровень значительно увеличились. С определенной точки зрения вы могли бы рассматривать это как намеренное руководство и обратную связь от планарного сознания. Помогите миру адептов в уничтожении врага и незваных гостей, и плоское сознание вознаградит вас косвенно, позволив вашей душе быстро подняться в силе. Помогая миру адептов, вы помогаете себе. Второе преимущество – это изменение окружающей среды. Увеличение количества магических частиц будет стимулировать рождение новых, более сильных и превосходных потомков. По словам адептов, число человеческих младенцев с магическим талантом, рожденных во время магического всплеска, увеличится в 10-100 раз. Если бы все эти дети воспитывались должным образом, число адептов росло бы в геометрической прогрессии. А что касается других преимуществ, это были преимущества, которыми могли пользоваться только высококлассные адепты. В конце концов, хаос в планарных мирах был также лучшим временем для них, чтобы рискнуть в мутные воды. Мир богов обычно был хорошо защищен, почти без шансов на проникновение или вторжение. Теперь, с приходом магической волны, их плоский барьер будет полон дыр. Это было лучшее время для тех, у кого были обиды, чтобы отплатить им, а для тех, у кого их не было, чтобы получить ресурсы. По крайней мере, Грим намеревался прогуляться в самолете Фаэнов. В конце концов, Элис умоляла Грима уничтожить самолет Фаэн после смерти Эндера. Грим не мог совершить такой подвиг, учитывая его нынешние способности. Однако ему не составит труда прогуляться к Фаэн и побеседовать с несколькими старыми друзьями. В частности, эльфийский меч святого Агасси заставил Грима бежать по всему Фаэну. Кроме того, именно он лично убил Эндера. Все эти обиды были свежи в его памяти. Конечно, если бы у него было время, он мог бы также отправиться на сбор урожая на самолете святого рыцаря. Прошло уже больше 200 лет. Несомненно, появилась новая партия святых рыцарей. Хотя Грим больше не нуждался в средствах улучшения духа путем пожирания душ со всеми его недостатками и проблемами, он все еще мог использовать их для развития следующего поколения адептов в клане. Глава 1356. Айловис. Каменная глушь. Между рекой Венло и Сидракскими горами раскинулась пустыня площадью примерно в 20 квадратных километров. По какой-то причине здесь не было видно ни деревьев, ни растительности, ни травы. Вместо этого там были только валуны и скалы различных форм и размеров. Эти зеленые, Серые и твердые скалы заполняли пустыню. Не было никаких признаков жизни или растений, кроме этих скал. Было уже за полдень, когда небольшой караван повозок медленно двинулся по узкой тропинке, проложенной через пустыню. Караван был невелик. Там было всего три повозки, три из которых везли еду и другие товары, и одна повозка, принадлежавшая адепту Рагу. Караван свернул на еще более узкую дорогу на полпути через пустыню. Дорога была довольно ухабистой, и колеса повозок иногда повреждались камнями, спрятанными в земле. К счастью, наемники, охранявшие караван, были специалистами по выживанию в дикой природе. Ремонт и замена сломанного колеса были в пределах их компетенции. Наконец караван остановился у груды камней. Джек, капитан наемников, осторожно приблизился к черной карете, стоявшей в центре каравана. Он легонько постучал в карету и сказал: «Лорд Рагу, мы прибыли в каменную глушь». Из кареты донесся низкий и хриплый мужской голос: «Я понимаю. Подожди меня там». Джек почтительно отошел в сторону и молча ждал. Прошло 7 минут, прежде чем адепт Рагу наконец вышел из экипажа, завершив свою обычную медитацию. Он стоял на ступеньках, оглядывая это необычное место вокруг себя. Он спокойно ощутил магическую силу окружающей среды, прежде чем взмахнуть рукой и начертить в воздухе руну. Затем руне было позволено рассеяться и медленно исчезнуть. Внезапно зрение Рагу наполнилось призматическими огнями. Несколько шаров магического света подпрыгивали в воздухе. Каждый из них был разного цвета, начиная от желтого, зеленого, золотого и многих других. Даже без зрения элементума было очевидно, что желтый был самым доминирующим цветом среди огней. Остальные шары света были вынуждены переместиться на край области. Как мы и ожидали, наблюдается дисбаланс элементов. Подумать только, он мог позволить земному элементию до такой степени подавлять другой элемент. Предположения клана были верны. Похоже, здесь действительно есть небольшие пространственные разломы. Земная стихия неестественно активна. Может быть, разлом здесь связан с плоскостью земного элемента? Пробормотал про себя адепт Рагу, изучая результаты проверки своего заклинания. Он был единственным человеком в караване, который был адептом. Все остальные были смертными, специально нанятыми, чтобы заботиться о его образе жизни. Ничего не поделаешь. Рагу привык к роскошному образу жизни в башне адептов. Трудности, связанные с передвижением снаружи, доставляли ему слишком много неудобств. В прошлом, когда адепт Рагу отправлялся куда-нибудь с поручениями, его всегда сопровождали 2 или 3 ученика, которые могли служить ему и прислуживать. Однако клан столкнулся с нехваткой рабочей силы. Все адепты и ученики получили множество заданий и были заняты путешествиями по центральным землям. Таким образом, он мог нанять только смертных и наемников, чтобы они служили ему. Смертные и наемники держались на приличном расстоянии от Рагу. Они смотрели, как высокий и тощий адепт, одетый в замысловатую мантию, произносит заклинания, и в их глазах читались зависть и уважение. Адепты были истинными правителями этого мира, в котором они жили. Обычные люди, как и они сами, были немногим больше, чем хнычущие насекомые перед адептами. Именно потому, что они прекрасно понимали свое положение и статус, эти человеческие наемники вели себя так почтительно перед адептом Рагу. Они даже не осмеливались дышать слишком тяжело перед ним, опасаясь, что их грубое поведение нарушит заклинание адепта. Подтвердив свою цель здесь, адепт Рагу повернулся к Джеку и сказал: «Возможно, нам придется остаться здесь еще на 2 дня». Сказав это, Рагу поднял голову и посмотрел на небо. Затем он продолжил: «Еще рано. Пусть остальные люди поработают в лагере. Ты возьмешь с собой несколько человек и пойдешь за мной, чтобы исследовать это место». Сказав это, он проигнорировал капитана наемников и активировал заклинание муха, содержащееся в его поясе. Он медленно поднялся в воздух и улетел вдаль. «Скорее, скорее, скорее все вы, ленивые бездельники! Разве ты не слышал приказа лорда адепта? Поторопись, вылезай из фургона и очисти территорию. Если лагерь не будет готов к моему возвращению, то вы можете забыть об ужине сегодня вечером», — крикнул мускулистый капитан с лицом, покрытым шрамами, прежде чем выделить нескольких человек: «Тол, железноголовый, одноглазый, вы трое, следуйте за мной, не забудь свои инструменты, пойдем». Четверо наемников поспешно собрали свое снаряжение, вскочили на коней и погнались за черной точкой на горизонте. Адепт Рагу парил в 10 метрах над землей, держа в руке полупрозрачный черный кристалл. Он произнесет заклинание и проверит энергетическую интенсивность блуждающих частиц элементума в окружающей среде, пролетев некоторое расстояние. Он пытался с помощью этой информации подтвердить точное местоположение пространственного слабого места. Сменив направление 4 или 5 раз, адепт Рагу наконец приземлился возле грубой груды камней. Когда он направил черный хрустальный шар на камни, в центре кристалла появился странный желтый свет. Он должен быть здесь. Адепт Рагу обошел вокруг скал один раз и подтвердил, что ошибки нет. Мгновение спустя Джек и трое его наемников прибыли верхом, их седла были набиты всевозможными землеройными инструментами. «Копайся в этой куче камней для меня». Наемники немедленно приступили к работе, не сказав больше ни слова. Всего за 15 минут они вырыли яму в этой примерно 30-метровой груди камней. Внутри виднелся странный шар света размером с боб. Этот шар света медленно блуждал в расщелинах, изредка выпуская струйки желтого тумана. Эти туманы быстро поглощались камнями. Камни вблизи источника света заметно стали более кристаллическими, как будто их зарядили энергией. Значит, это действительно была миниатюрная пространственная сингулярность, прогнал наемников адепт Рагу, увидев это. Он подошел ближе и осмотрел шар света. Затем он достал пергамент и начал что-то записывать. Однако, пока он был занят работой, груда камней вдруг начала сильно трястись. Даже сама земля, казалось, дрожала. «Хаэм, почему здесь находится существо из земного элемента?» Адепт Рагу сделал несколько шагов назад и посмотрел на среднего размера элементаля земли, который появился из-под земли. Это был трехметровый гуманоидный элементаль земли. Его тело было сложено из обломков камней и гальки различных форм и размеров. Находка песка медленно текла между камнями. «Кто потревожил мой сон? Я чувствую запах адептов». «Адепт-человек, зачем ты вломился в дом Баккара?» Голова высокого земного элементаля была сложена из одного камня с отколотым краем. Два тусклых пятнышка желтого света были его глазами. У него не было рта, но он мог общаться с Рагу телепатически. Внезапное появление элементаля, несомненно, напугало четырех наемников людей. Они отбросили свои инструменты и вытащили оружие, защищая адепта Рагу. «Баккара, тебя зовут Баккара? Хе-хе, кто бы мог подумать, что разумный элементаль Земли мог появиться в таком отдаленном месте. Похоже, это место действительно имеет какую-то исследовательскую ценность, в конце концов». По сравнению с беспокойными наемниками, адепт Рагу казался гораздо более спокойным. В конце концов, этот элементаль Земли был не более чем новичком первого класса, когда классифицировался в соответствии с его энергетическим уровнем. Это была далеко не серьезная угроза для него. «Баккара, настоящим я заявляю тебе, что Земля, на которой ты живешь, принадлежит клану Багровых. Как Багровый адепт, я обладаю властью изгнать тебя обратно в твой мир элементума. Скажи, ты предпочитаешь покончить с собой или отдать свое жизненное клеймо и стать моим слугой? Нет, мы, земные элементалы, всегда свободны. Я отказываюсь быть связанным. Мы будем сражаться. Баккара раздавит тебя насмерть». Заявление адепта Рагу явно взбесило элементаля земли. Он взревел и бросился на наемников, подняв при этом волну земли. Джек и наемники могли встретиться с элементалем только в бою, хотя и неохотно. Наемники были не в своей лиге. Элементаль земли не имел слабости и был несравненно силен. Одним ударом деревянные щиты наемников разлетелись на куски. Наемники могли только уклоняться от камней, летящих в них, кружа вокруг элементаля. Однако никто из них не осмелился подойти слишком близко. Понимая, что эти наемники не могут сравниться с элементалем земли, адепт Рагу достал серебряный знак отличия. Он взмахнул им, и появилась трехметровая магическая машина. Машина зажужжала, подняв руки и выпустив залп энергетических огненных шаров из своих пушек. Повсюду валялись камни, в воздух поднималась пыль. Магическая машина мгновенно превратила в пыль элементаля земли, который ранее сеял хаос. Элементаль превратился в обычную груду камней и рассыпался по земле. Тощий на вид адепт Рагу пробирался по камням, роясь в них, пока не нашел камень размером с кулак. Камень светился землисто-желтым светом. Он запечатал камень несколькими простыми заклинаниями и убрал его. Казалось, что пространственная сингулярность здесь существовала довольно долго, так что элементаль земли первого класса действительно родился. Имея в своем распоряжении ядро из земного элемента, он мог бы слегка очистить его и превратить в каменную метку. Это была прекрасная идея время от времени вызывать элементаля земли в качестве слуги. Важно было отметить, что такой камень первого сорта можно было легко продать за 80 магических кристаллов. Это было немного, но все же деньги. Адепт Рагу никогда не ожидал, что сделает такой неожиданный улов, находясь на миссии клана. На его лице появилась довольная улыбка. Глава 1357. Быстро наступила ночь. Костер был зажжен в середине этого временного лагеря. Густой запах тушеного мяса витал в воздухе каменной пустыни. Из-за того, что в тот день ядро земли состояло из элементума, адепт Рагу пребывал в исключительном настроении. На его худом желтом лице играла редкая улыбка. Суровый на вид Джек также широко улыбнулся, передавая Рагу и мягкую буханку хлеба адепту ярости, как и задал вопрос. «Милорд, мой малыш Том всегда был умным ребенком. Он всегда был способен воспринять все, чему его учили. К сожалению, он так и не смог найти учителя, который согласился бы его учить. Вот почему я надеялся. Каждый ребенок в возрасте до 10 лет будет проходить проверку своих талантов у кого-то из кланов. Разве у вашего ребенка нет таланта к магии?» «Нет, конечно, знает. Но по словам адепта, который проверял его талант, наш маленький Том обладает рецессивным талантом. Ему нужно активировать свой талант, прежде чем он достигнет 10, или этот талант будет потерян навсегда». «Рецессивный талант?» Адепт ярости не смог удержаться и покачал головой. Каждые 10 лет адепты путешествовали по всему миру в поисках детей с магическим талантом. Затем их собирали вместе и отправляли в башни адептов для дальнейшего обучения. Однако ситуация в Джинтариме была несколько иной. У каждого клана была своя территория и свои гражданские лица. Как правило, вам не разрешалось набирать учеников из других кланов, кроме вашего собственного. Вот почему адептские кланы и организации, не имеющие собственной частной территории, теряли шанс получить свежую кровь. Если такая ситуация сохранится, то вполне естественно, что их наследие будет прервано. В то время как эти посланцы путешествовали повсюду в поисках учеников с магическим талантом, они неизбежно сталкивались с индивидуумами с рецессивным талантом. Магический талант этих людей был запечатан в момент их рождения. Если этот рецессивный талант не был активирован специальными средствами до того, как им исполнилось 10 лет, то их талант ассимилировался с их родословной и становился навсегда недоступным. Кланы адептов, не располагающие достаточной властью и ресурсами, часто отказывались от этих индивидуумов с рецессивным талантом. Они отказались вкладывать в них какие-либо ресурсы. Причина была проста. Зелье пробуждения, необходимое для активации таких рецессивных талантов, стоило 120 магических кристаллов, в то время как ученик с пробудившимся талантом был не сильнее обычного ученика. Если пробужденный ученик не сможет продвинуться вперед, чтобы стать адептом, тогда клан понесет потери. Немногие адепты были готовы потратить 120 магических кристаллов, чтобы поставить на ученика с неизвестными талантами. Это была основная причина, по которой они были отброшены в сторону. Без вложений клана обычная семья не могла заплатить огромную цену за 120 магических кристаллов. Важно отметить, что магические кристаллы были твердой валютой мира адептов. Адепты полностью монополизировали их. Без связи с адептом обычная семья не могла купить ни одного магического кристалла, независимо от того, сколько золота у них было. В конце концов, все адепты торговали магическими кристаллами и никогда не принимали золотых монет. «Тебе удалось накопить достаточно магических кристаллов для пробуждающего зелья? Если у вас есть достаточно, я могу помочь вам купить флакон. К следующему году у меня будет достаточно денег. Я слышал, что они набирают искателей приключений, чтобы отправиться на разведку в Шварцвальд в Дагоне. Они будут платить по 10 магических кристаллов за каждую миссию. Я хочу попытать счастье там». Таинственная и слабая улыбка появилась на лице адепта Рагу, когда он услышал, что сказал Джек. «В связи с тем, как хорошо вы служили мне последние несколько дней, хочу вас предупредить. Ни в коем случае не отправляйся в Дагон. Не покидайте Айловис, как бы щедро ни было обещано вознаграждение. Возможно, когда-нибудь в будущем вы обнаружите, что единственное безопасное место в мире – это Айловис». После этого адепт Рагу совсем перестал говорить. В конце концов, вопрос о магическом всплеске был ограничен только адептами. Все адепты подписали соглашение о неразглашении со своими кланами и никогда не откроют правду смертным. Вот почему это простое предупреждение было лучшим, что Рагу мог сделать для капитана наемников. Если Джек будет настаивать на том, чтобы оставить Айловис ради Дагона, он и его семья могут оказаться в опасности, когда вспыхнет магическая волна. Между тем, Айловис был штаб-квартирой клана Багровых и домом для Академии магии Хортона. Огромная сила клана сохранит это место в безопасности. Независимо от того, насколько свирепым будет магический всплеск, Айловис останется самым безопасным и спокойным местом в центральных землях. Без всякого сомнения, огненный трон. Грим спокойно сидел на своем красном троне, слушая отчет Мерила и Эмилии через магическое зеркало. За все эти годы напряженной работы в Черном лесу Белой башни было открыто 150 квадратных километров жилой площади. Город Дуврант также стоит напротив Шварцвальда. Магические существа не смогут пройти мимо. В настоящее время население Доверана составляет 20 тысяч человек, и в нем действует более сотни наемных групп. Там же разместилась группа адептов из 12 человек. Я планирую вскоре построить еще одну среднюю башню в Дувранде, чтобы гарантировать, что наши усилия за последние 200 лет не будут смыты магической волной. У меня здесь достаточно рабочей силы, чтобы справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами, но мне все еще не хватает одного высококлассного адепта, особенно с учетом того, что башня адептов, которая будет построена в Дувранде, должна быть укомплектована высококлассным адептом. В этом я могу рассчитывать только на учителя. Выслушав доклад Мерил, Грим казался спокойным и собранным. Он постучал по керамической чашке в своей руке, наблюдая, как рябь распространяется по поверхности жидкости. Ароматный пар от чая поднимался в воздух. «Я знаю, ты хочешь, чтобы я прислал Биллиса. Однако ситуация в центральных землях не позволяет этого сделать. Он должен остаться здесь». Грим поднял руку, чтобы остановить Мерил от дальнейших слов. «Ты все еще нуждаешься в помощи, поэтому я отправлю туда Иритину с ее зеленым драконом. Теперь вам не нужно беспокоиться о рабочей силе на вашей стороне». «Да, милорд». Лицо Мерил расплылось в улыбке, когда она услышала, что это изумрудный дракон Иритина и ее зеленые драконы приближаются. Все эти годы знакомства сделали ее и Иритину довольно близкими подругами. Более того, в их жилах текла родословная драконов. Это чувство близости, исходившее из глубин их душ, было невосполнимо никакими узами. Теперь, когда Мерил закончила, настала очередь Эмилии говорить об Айловисе и Багровом Крыле. Лорд-лидер клана, за все эти годы экспансии Черный лес к востоку от Огненного трона оказался под контролем клана. Медуза Дана собрала на своей стороне относительно сильную армию, помогая клану поддерживать порядок и власть над окружающими землями. Однако нам все еще не хватает там твердой опоры. В настоящее время наши разведчики сообщили о трех местах, подходящих для форпоста: Иглхит Маунтин, Сплинтер Вилли и Паучий лес. Я намерен построить небольшой город в долине осколков, чтобы служить передовым форпостом. Когда вспыхнет магическая волна, мы сможем послать два материнских корабля и один голем-дракон в качестве охраны. У них не будет особых проблем справиться с давкой там. Что касается вопроса о потенциальных пространственных трещинах на нашей территории, я мобилизовал всех алых адептов и учеников, чтобы прочесать Айловис, отмечая и запечатывая каждую пространственную сингулярность и трещину, с которыми они сталкиваются. Мы запечатываем пространственные слабые места, которые представляют меньшую угрозу. Что же касается тех, кто рискует превратиться в пространственные разломы, то мы построим боевые башни в соответствии с их уровнями опасности. При такой политике, я полагаю, угроза магического всплеска на багровые территории будет минимальна. Грим молча слушал. Убедившись, что в устройстве нет никаких изъянов, он повернулся и посмотрел на Снарлакса, стоявшего в углу за ширмой. Снарлакс тут же вскочил от волнения и заговорил, увидев, что настала его очередь. «Милорд, новый Голем-Дракон 2 будет готов к бою очень скоро. Что ты думаешь?» Услышав эту новость, Грим наконец улыбнулся. «А материнские корабли? Сейчас у клана только 10 материнских кораблей. Этого уже недостаточно для наших целей. Я надеюсь получить 20 материнских кораблей до магического всплеска. Это не должно быть проблемой. Я прав, 20 материнских кораблей?» Ликующий Снарлакс немедленно замолчал. «Милорд, вы должны знать, что запасы руды на планете гоблинов иссякают после стольких лет раскопок. Даже если бы я мобилизовал всех инженеров гоблинов и работал без остановки, мы не сможем сделать это без достаточного количества магических сплавов. Не беспокойтесь о магических сплавах, тут же ответил Грим. «Я нашел в космосе целую гору металлов. Все, что вам нужно сделать, это послать инженеров-гоблинов, чтобы построить плавильный завод и очистить все руды, которые вы там добываете». В космосе Снорлакс почувствовал, как его ноги задергались при одном упоминании об этом ужасном месте. Космос был страной смерти. Даже второму классу было нелегко выжить в космосе, не говоря уже об инженерах-гоблинах, с их недостатком сил и средств для самозащиты. «Не волнуйся, у меня там все устроено. Газлоу будет отвечать за безопасность посланных туда гоблинов. Они просто должны сосредоточиться на своей работе». Сказав это, Грим перешел к другой теме. «Более того, я не намерен мобилизовать все 10 недавно построенных материнских кораблей. Оставьте половину из них в самолете гоблинов, чтобы защитить свой мир. Начнем с того, что гоблинский план был низкомагическим. Даже если бы у вас были порталы, ведущие прямо к плоскости гоблинов, не было бы слишком много противников, желающих пойти туда. 5 материнских кораблей и 3000 новейших моделей магических машин, а также Голем-Дракон 2. Этой военной силы должно хватить, чтобы защитить весь гоблинский самолет». «Да, сэр, понял, очень хорошо. Благодарю милорда за заботу и великодушие вместо всех гоблинов». Снорлакс и другие вожди гоблинов, стоявшие позади него в магическом зеркале, облегченно улыбнулись. «Однако мне понадобятся гоблины-машинисты-колдуны, ожидающие в Айловисе в качестве мобильных сил. В конце концов, центральные земли слишком велики. Любой пробел в нашей безопасности может привести к катастрофе. Вот почему мне нужен достаточно мощный и мобильный отряд реагирования». Грим дал новые инструкции после того, как раздал морковку. Снорлакс и другие вожди гоблинов приняли его приказ и не возражали. Магический всплеск был совсем рядом. Если бы самолет гоблинов попытался сделать что-нибудь смешное за это время, клан Багровых оказался бы в трудном положении. Вот почему Грим должен был принять меры, чтобы держать гоблинов в узде, даже если он действительно доверял Снорлаксу и Гонге. Эта 3000-ная армия гоблинов-машинистов-колдунов была сутью гоблинского плана, накопленного за долгие годы. В нем находились почти все гоблины, имевшие хоть какой-то боевой талант. Если бы кто-то из лидеров гоблинов захотел вырваться из-под власти Багрового клана, они должны были бы подумать о 3000 гоблинов, удерживаемых заложниками в руках Грима. Самолет гоблинов не мог вынести таких потерь. Глава 1358. День, когда вспыхнула магическая волна, был похож на нажатие кнопки. Гигантская машина, заполненная ржавыми деталями, которая была центральными землями, начала скрипеть и работать. Нужно было признать, что центральные земли действительно были самым населенным и богатым регионом в мире адептов. Центральные земли оставались разделенными и раздробленными на протяжении десятков тысяч лет. Несмотря на свою историю, природные географические блага центральных земель позволили ему сиять полной энергией жизни, когда он, наконец, обрел сердце, на котором могли быть сосредоточены их силы. Энергия, проявленная центральными землями за последние несколько лет, потрясла всех, кто был с ними знаком. Адепты ассоциаций, которые сеяли смуту в центральных землях, поспешно отступили на восток. Начался долгий и сложный процесс укрепления долины Ингдип. Если мегаразлом в центральных землях был красивой леди, то разлом, запечатанный в глубинах долины Ингдип, был мамонтом. Размеры двух разломов были даже не в одном масштабе. Трещина в долине Ингдип была огромной болью для адептов ассоциации. Адепты ассоциации, ответственные за строительство башен в долине Ингдип, были очень близки к тому, чтобы просто убить себя. Их задача состояла в том, чтобы разместить более 5 первоклассных башен адептов на этой узкой территории площадью не более 50 квадратных километров, гарантируя при этом, что здания не будут мешать друг другу с алтарями элементума. Эта неразумная просьба была практически неразрешимой проблемой. Адепт ассоциации, отвечавший за укрепление, чуть не сошел с ума от всего этого дела. Было важно отметить, что самым важным компонентом любой башни адептов был алтарь элементов, скрытый глубоко внутри. Из-за того, что алтарь элементума постоянно черпал магическую энергию из планов и пространства элементума, башни адептов могли получать бесконечный запас элементума. Здравый смысл при постройке башен адептов диктовал, что два разных алтаря элементума должны находиться по меньшей мере в 50 километрах друг от друга. В противном случае интерференция элементов от их активности вызовет непредсказуемый энергетический резонанс и повлияет на стабильность окружающего пространства. Если бы это произошло, Когда 5 башен в долине Ингдип работали одновременно, пространственной турбулентности, созданной ими, было бы достаточно, чтобы уничтожить их до прибытия врага. Если они не построят несколько башен адептов, им придется полагаться на единственную башню, поддерживающую всех адептов, когда на них обрушится магическая волна. Поддержка из одной башни адептов была далеко недостаточной, когда адепты сталкивались со страшными звездными зверями жесткими, выносливыми и обладающими огромным сопротивлением нападению и магии. У ассоциации адептов не было другого выбора, кроме как искать другой путь для достижения желаемых результатов. Они построили бассейн для преобразования энергии где-то под землей, за пределами долины Ингдип. Это была иностранная технология из тайной империи, и они использовали ее, чтобы снабжать энергией башни на линии фронта. Это действительно позволяло строить и эксплуатировать больше башен, не мешая друг другу. Однако, поступая таким образом, они также создали критическую слабость в своей обороне. Нетрудно было представить, что произойдет, когда магическая волна наконец расколет пространственную трещину. Когда орды звездных зверей и потусторонних монстров хлынут через отверстие, это будет настоящим испытанием мужества адептов. Если что-то случится с энергетическим конверсионным бассейном во время вторжения, честно говоря, руководство ассоциации даже не осмеливалось представить себе сцену, в которой это произойдет. Даже ассоциация доминирующего адепта должна была бороться с магическим всплеском осторожно и боязливо. Вполне естественно, что две другие крупные организации были в равной степени напряжены. Неожиданно весь мир адептов вступил в период небывалого покоя и тишины. Каждая организация адептов изо всех сил старалась укрепить свою оборону и укрепить свои силы, как муравьи, пытающиеся построить свое гнездо до прихода бури. Адепты держали свои губы плотно сжатыми, но их осторожное поведение и постоянное строительство башен адептов все еще привлекали внимание смертных и вызывали немалый переполох. Время пролетело быстро. 8 лет пролетели в мгновение ока. Как только подготовительная работа адептов подошла к концу, весть о грядущей волне магии начала распространяться по всему смертному миру. Люди, которые распространили эту новость среди простых людей, были группой сумасшедших. И действительно, как раз в тот момент, когда магический всплеск должен был вот-вот начаться, группа безумцев появилась по всему миру, в различных крупных городах. Некоторые из них называли себя пророками, другие утверждали, что видели сны с предостережением от великого сознания, но все они бегали вокруг, провозглашая конец времен. Поначалу правители и аристократы человеческих королевств относились к этим безумцам с презрением и презрением, просто бросая их в тюрьмы и игнорируя их слова. Как ни странно, чем больше этих безумцев они казнили или сажали в тюрьму, тем больше безумцев появлялось на следующий день. Вскоре даже эти правители человеческих королевств не могли не испытывать сомнения и беспокойства. Учитывая их политический опыт и способности, они быстро почувствовали, что что-то не так. В конце концов, когда они тайно расспрашивали своих знакомых адептов об этих происшествиях, ответы, которые они получали в ответ, были туманными и неопределенными. По сравнению с адептами, смертные не имели абсолютно никакой письменной памяти о магическом всплеске после всех этих лет. Любая легенда или информация о магическом всплеске была стерта из человеческих сообществ адептами. Следовательно, смертные понятия не имели, как реагировать на надвигающиеся бедствия. Среди тех, кто правил целыми королевствами, не было дураков, даже если они сами не были адептами. В тот момент, когда они почуяли опасность, они начали другой вид бегства для себя. Никто не знал, где будет безопасно и какие места могут превратиться в ужасающее поле боя в следующую секунду. Однако вы никогда не ошибетесь, рассчитывая на сильных мира сего. Таким образом, аристократы начали посылать своих самых превосходных или прямых потомков в башни, охраняемые адептами. В их сердцах башни адептов олицетворяли абсолютную власть. Это были последние крепости, которые никогда не падут. Клан может быть отвергнут, их земли могут быть потеряны, но пока башни будут стоять, надежда останется. Последние 2 года пролетели как один миг. Северные земли, башня судьбы. 2 ведьмы молча сидели в центре астрологического зала. Они подняли головы, разглядывая темное ночное небо над головой. Там, в глубинах космоса, волны энергии пульсировали по всей вселенной, омывая звезды. Звезды мигали, сверкая всем, что у них было, излучая свет в тысячи раз ярче обычного. Все ночное небо было освещено. Свет этих звезд боролся друг с другом, как будто в космосе разворачивалась невиданная война. Мало-помалу эти звезды истощили свой звездный свет и, наконец, снова потускнели. Некоторые звезды даже закачались и разбились, рассекая ночное небо и исчезая в темноте. На мгновение прекрасное и неизменное небо, полное звезд, казалось, наполнилось драматическим и трагическим блеском.